Неужели вы думаете, что в мои годы переплывают океан, чтобы влачить остаток жизни в чужой земле, и не смешивают слез с волнами, которые далеко уносят вас от всего, что вы так любили? Но разве это навсегда? Навсегда, сказала она, качая головой. И тех, о которых жалеете, не увидите никого. Никого. И все без исключения и навсегда не должны знать, что та, которую считают умершей, живет и плачет. Все навсегда без исключения. «О!» — вскричал я. «Как же я счастлив! Какая тяжесть свалилась с моего сердца!» «Я не понимаю вас», — сказала Полин. «Вы не знаете, сколько сомнений и страхов пробудилось во мне. Но неужели вы не хотите услышать, волей каких случаев я пришел к вам, чтобы благодаря небу за спасение свое знать, какие средства оно для этого употребило?» «Да, вы прав. Брат не должен иметь никаких тайн от своей сестры. Вы расскажете мне свою, и в свою очередь я не скрою от вас ничего». «Ничего? О, поклянитесь мне! Вы позволите мне читать в вашем сердце, как в открытой книге?» «Да, и вы найдете в нем одно несчастье, покорность судьбе и молитвы. Но теперь не время. Притом я так близка ко всем этим страшным событиям, что нет еще сил рассказывать о них». «О, когда хотите, я буду ждать». Она встала. «Я хочу успокоиться. Вы, кажется, говорили, что мне можно спать в этой палатке». Я проводил ее туда, разослал свой плащ на полу и вышел на палубу. Я сел на том самом месте, которое занимала Полина, и пробыл в таком положении до самого приезда в Гавр. На другой день вечером мы сели на корабль «Бриктон» и через 6 часов были в Лондоне. Первым делом моим по приезде было отыскать помещение для себя и сестры. В тот же день я отправился к банкиру, у которого был аккредитован. Он показал мне небольшой домик с мебелью, очень удобный для двоих. Я поручил ему снять его, и на другой день получил ответ, что дом в моем распоряжении. Графиня еще спала, когда я отправился в магазин. Там набрали мне полный комплект белья, довольно простого, но сделанного с большим вкусом. Через 2 часа оно было помечено именем Полины де Нерваль и перенесено в спальню той, для которой предназначено. Потом зашел к модистке, которая, несмотря на то, что была француженка, также быстро снабдила меня всем необходимым. Что же касается платьев, то я взял несколько кусков материи, самой лучшей, какую только мог найти, и попросил модистку прислать ко мне в тот же вечер швею. Возвратясь домой в 12 часов, я узнал, что сестра моя проснулась и ждет меня к чаю. Я нашел ее одетой в очень простое платье, которое успели сделать ей за те 12 часов, что мы провели в Гавре. Она была прелестна в этом платье. «Не правда ли, — сказала она, увидев меня, — мой костюм соответствует моему новому положению, и вы теперь не затруднитесь представить меня в качестве гувернантки?» «Я сделаю все, что вы прикажете», — сказал я. «Но вам не так надо говорить, и если я исполняю свою роль, то, кажется, вы забываете вашу. Братья не должны так слепо повиноваться желаниям своих сестер, и в особенности старшие братья. Вы изменяете себе, берегитесь». «Удивляюсь вашему присутствию духа», — сказал я, опуская руки и смотря на нее. «Печаль в глубине сердца, потому что страдаете душой. Бледность на лице, потому что испытываете физические страдания. Ушли навсегда от всего, что любили, как сами мне сказали. И у вас есть силы улыбаться?» «Нет. Плачьте, плачьте. Мне это больше по душе и не так печалит меня». «Да, вы правы», — сказала она. «Я самая дурная комедиантка. Не правда ли, что слезы видны сквозь мою улыбку? Но я плакала все время, пока вас не было, и мне стало легче, так что на взгляд менее проницательный брат, менее внимательный, Я все уже забыла.